и с самой неистовой свирепостью требует, во всяком случае с трибуны, крови Янки. Волна ненависти к тем, кто наживался на правительственных подрядах, еще не взмыла вверх, и слова капитана Батлера были восприняты лишь как доказательство его чудовищной невоспитанности. Он не только задевал честь города, намекая на продажность людей, занимающих высокие посты, и пороча незапятнанную отвагу воинов, но находил еще удовольствие в том, чтобы ставить досточтимых граждан в затруднительное положение. Подобно шкодливому мальчишке, который не может удержаться, чтобы не проткнуть булавкой воздушный шарик, он не мог устоять против желания поубавить спеси чванливым ханжам и ура-патриотам. Он беспощадно разоблачал их невежество, лицемерие и фанатизм, и делал это столь искусно, проявляя к собеседнику вежливый и якобы неподдельный интерес, что его жертва до тех пор не понимала, куда он клонит, пока не оказывалась в смешном положении самонадеянного пустобреха. Но Скарлетт и в те дни, когда Горд еще не отвернулся от Ретта Батлера, уже не питала на его счет иллюзий. Она знала, что его изысканная галантность и помпезные речи таят в себе глубоко скрытую иронию. Она понимала, что он просто забавляется, играя роль отчаянно смелого патриота-контрабандиста. Порой он даже напоминал ей мальчишек, друзей ее детства, неугомонных близнецов Тарлтонов с их неутолимой страстью к розыгрышам, дьявольски изобретательных фонтейнов, начиненных всяческими проделками, калвертов, способных просидеть всю ночь напролет, обдумывая какую-нибудь очередную мистификацию. Но сходство было неполным. Под маской небрежной беспечности Ретта Батлера угадывался злобный умысел. Какая-то почти зловещая, хотя и неуловимая мстительная жестокость. И все же он скорее импонировал ей в роли романтического контрабандиста, хотя она и видела насквозь его лицемерие. Ведь это значительно облегчало общение с ним, которое на первых порах было для нее столь тягостным. Поэтому, когда он внезапно сбросил маску и принялся намеренно, по-видимому, восстанавливать против себя уже расположенных к нему горожан, это раздосадовало ее чрезвычайно. Раздосадовало потому, что казалось ей глупым, и потому что резкое осуждение, которому он начал подвергаться, бросало тень и на нее. И вот настал день, когда Ретт Батлер сжег за собой все мосты, и окончательный остракизм неизбежно должен был стать его уделом. Это произошло в доме миссис Элсинг на благотворительном музыкальном вечере в пользу выздоравливающих воинов. Дом был полон военных, приехавших на побывку, служивых людей из милиции и войск внутреннего охранения, раненых из госпиталей, молоденьких девушек, вдов и матрон. В доме не осталось ни одного свободного стула, и даже на лестнице и в холле толпились гости. Огромную чашу граненого хрусталя, которую дворецкий Элсингов держал в руках, стоя у входа, дважды освобождали от груза серебряных монет, что само по себе указывало на успех затеи, ибо в эти дни серебряный доллар был уже равен 60 долларам в кредитных билетах Конфедерации. Каждая девушка, хоть в какой-то мере обладавшая музыкальными способностями, пела или играла на фортепиано, а живые картины вызвали бурю аплодисментов. Скарлетт была в превосходном настроении. Она не только исполнила вместе с Мелани трогательный дуэт «Когда на луг падет роса» и на бис более игривую песенку «Ах, боже, боже, дамы, это был не Стефан», но на нее еще пал выбор воплотить дух Конфедерации в последней живой картине. Она знала, что выглядит в высшей степени соблазнительно в строгом греческом хитоне из белой кисеи, подпоясанном красно-синим кушаком, со звездно-полосатым флагом в одной руке и саблей с золотым эфесом, когда-то принадлежавшей Чарльзу, а еще ранее его отцу в другой, простертой, коленопреклоненной фигуре капитана Кэри Эшберна из Алабамы. Когда занавес опустился, она, не удержавшись, поискала глазами Ретта Батлера. Ей хотелось увидеть, какое она произвела на него впечатление в этой очаровательной живой картине. К великому ее разочарованию, он был погружен в жаркий спор и, по-видимому, даже не смотрел представления. По лицам окружавших его мужчин она поняла, что все они взбешены тем, что он им говорит. Она направилась туда, где он стоял, и среди внезапно наступившей, как это бывает иногда в многолюдных собраниях, тишины, услышала вопрос, заданный напрямик Уилли Гиннином,

Я сама еще не разобралась в своих чувствах, — неуверенно пробормотала Мелани. Ее жар остыл, и она уже испугалась своей вспышки. Я тоже готова отдать свою жизнь за наше правое дело, как готов отдать ее Эшли, но я считаю, что мы не должны мешать мужчинам думать по-своему, потому что они умнее нас. — В жизни не слыхала подобной чепухи! — фыркнула миссис Мэриуэзер. — Останови-ка лошадь, дядюшка Питер, ты проехал мой дом! Дядюшка Питер, стараясь не пропустить ни слова из разговора, происходившего у него за спиной, промахнул мимо дома миссис Мэриуэзер и теперь начал осаживать лошадь. Миссис Мэриуэзер вышла из экипажа, ленты на ее чепце трепетали, как паруса под шквальным ветром. — Вы еще пожалеете! — сказала она. Дядюшка Питер хлестнул лошадь вожжой. — Как же вам, молодые барышни, несовестно доводить мисс Питти до такого состояния? — укорил он их. — Ни до чего они меня не довели, — ко всеобщему изумлению неожиданно заявила тетушка Питти, неизменно лишавшаяся чувств даже при куда менее волнующих обстоятельствах. — Мелли, милочка, я знаю, ты хотела заступиться за меня. И я очень рада, что, наконец, кто-то немножко сбил с Долли спесь. Больно уж привыкла всеми командовать. Как это ты так расхрабрилась? Но следовало ли тебе все-таки говорить все это про Эшли? — Это же правда, — сказала Мелли и беззвучно заплакала. — Я нисколько не стыжусь того, что он так думает. Он считает, что эта война нам не нужна. Но он будет сражаться и, быть может, погибнет. А для этого нужно куда больше мужества, чем сражаться за дело, в которое веришь. — Будет вам, мисс Мелли, не плачьте посреди улицы, — заворчал дядюшка Питер, нахлёстывая лошадь. — Народ бог весть, что про вас подумает. Сейчас приедем домой, там и поплачьте. Скарлетт молчала. Она даже не пожала руки Мелани, которую та подсунула под ее ладонь, ища утешения. Скарлетт читала письма Эшли с единственной целью — удостовериться в том, что он все еще любит ее. Теперь, после слов Мелани, ей открылся новый смысл тех фраз, которые она небрежно пробегала глазами. Она была потрясена, узнав, что человек, столь во всех отношениях безупречный, как Эшли, может в чем-то сходиться во взглядах с этим отщепенцем Реттом Батлером. И она подумала, они оба знают истинную цену этой войне. Только Эшли готов все же сражаться и умереть, а Ретт нет. Значит, у Ретта просто больше здравого смысла. От этих кощунственных мыслей ее на мгновение объял ужас. Они оба видят страшную правду. Но Ретт предпочитает смотреть этой правде в глаза, и ему нравится говорить о ней людям и восстанавливать их против себя. А Эшли эта правда дается с мукой. Все это совсем сбивало с толку.